10 странных фактов о здоровье, на которые стоит обратить внимание. Первый. Здоровый человек — это тот, кто чувствует себя здоровым и считает себя здоровым. Больной — тот, кто чувствует себя больным и уверен, что болен. При этом первый может иметь серьезное заболевание, и не одно, а второй — быть совершенно здоровым с точки зрения врачей. Качество жизни не зависит от ваших диагнозов. Второй. Нет полезных продуктов и нет вредных продуктов. Все зависит от дозы. Употреблять в пищу можно абсолютно все, что продается в магазине. Важно соблюдать здоровый баланс. Есть только когда хочется, а не когда надо. И заканчивать прием пищи, когда вы еще слегка голодны. Никакая еда не дарует бессмертия, не так ли? Все есть яд и все есть лекарство. Главное — доза. Это касается любых продуктов. Проблема не в каком-то типе еды, а в образе жизни и образе мыслей. Третий. Медицина — это область повышенной опасности. Обращение за медицинской помощью должно быть оправданным. Медицина не сделает вас здоровым. Это костыли, которые помогут вам продержаться какое-то время. Чтобы стать здоровым, надо менять себя. Любая хроническая болезнь — результат ваших неправильных мыслей, эмоций и действий. И исправить это можете только вы. Четвертый. Хороший врач всегда должен руководствоваться принципами «не навреди», продолжай делать то, что работает, и меняй то, что не работает. Не иди у пациентов на поводу и говори твердое «нет», если пациент настаивает на том, что ему не нужно и не полезно. Пятый. Рентген, МРТ, КТ, УЗИ и прочие обследования не лечат. Назначение обследований должно быть строго по делу. Это не средство для вашего успокоения. На всякий случай это делать не нужно. Если вам тревожно, обращайтесь к психотерапевту. МРТ не лечит тревогу. Шестой. Наш убийца номер один — мягкий диван. Однако лени не существует в природе. Мы лежим на диване только потому, что все силы ушли на переживания по поводу поражений в прошлом и ужасного непредсказуемого будущего. Седьмой. Наш убийца номер два — переживание о том, что вы не можете изменить. Ведь вы не можете поменять других людей, экологию, погоду, политику, экономику, неудачное сочетание звезд во время вашего рождения. Восьмой. Наш убийца номер три. Переживание, что с вами что-то не так. Вы недостаточно умны, красивы, успешны и так далее. Девятый. Наш убийца номер четыре. Отсутствие целей и смысла в жизни. Ваша цель — это то, что вызывает приятные эмоции и прилив энергии. Избавиться от болезни — не цель. Быть здоровым — цель. Почувствуйте разницу. Но этого мало. Надо точно знать, для чего вам быть здоровым. Десятый. Наш убийца номер пять. Отсутствие честности с самим собой. Когда нам плохо, когда нас не устраивают многие вещи в жизни, мы все равно убеждаем себя, что все нормально, чтобы ничего не менять. Считаем, будто лучше смириться с тем, что плохо, но стабильно и предсказуемо, чем решиться на перемены, результат которых неизвестен. Это прямой путь к болезням. Перемены в окружающем нас мире происходят постоянно. И выживает только тот, кто умеет адаптироваться. То, что работало у вас еще вчера, сегодня уже не актуально. Важно честно признаваться в первую очередь себе в том, что вас не устраивает, и менять это. И самих себя, потому что адаптация происходит через психологическую трансформацию. Перестраивайте себя изнутри, а не пытайтесь повлиять на внешний мир, битву с которым вам не выиграть.